Глава 18. Триана. Первым, что я ощутила, когда проснулась, была сухость во рту и ломота во всем теле. Словно бы накануне я целый день занималась физподготовкой. И только потом осознала, где я. О, боги! Я лежу в широченной кровати. Черное шелковое белье и дар рядом. Нет, не просто рядом. Мы переплелись так плотно, словно эта кровать была очень узкой, и иначе, как тесно прижавшись друг к другу, нам в ней было не поместиться. Воспоминания накатывали волнами, заставляя меня краснеть, бледнеть и приходить в ужас. Я будто бы и не я, словно голодный зверь пробудился внутри меня и требовал все новых и новых ласк, бесстыжих, откровенных. Впрочем, долго себя корить за это не было никакого смысла. Разумеется, все это... «Не я. Я точно знала, как зовут этого зверя, и каким образом мы с ним слились в одно. Пыльца треножника. Она была в моем соке, который подала симпатичная девушка Саяна. Редкое растение, чью пыльцу рекомендуют употреблять господам на склоне лет, когда их плотские желания теряют свою остроту, и категорически не рекомендуют молодым людям. Я осторожно выбралась из кровати, отыскала свое платье и стала его натягивать». Каждое движение отдавалось в теле болью. И на этот раз винить Дара было не в чем. Тут виноват кто-то другой. И я догадываюсь, кто. «Проснулась?» — сонно пробормотал Дар. «Ну и как ты? После вчерашнего?» Мои щеки пылали от стыда. Но я все же нашла в себе силы ответить ровно, так, будто бы вовсе не смущена. «Ты ведь понимаешь, что это не моя вина? Меня опоили?» Еще бы». «Конечно, понимаю, но у меня в связи с этим есть один вопрос. Какого чёрта ты попёрлась туда с этим идиотом? Хотела бы на бал, так попросила бы меня». «Тебя?» Я задохнулась от возмущения. «После того, как ты так запросто пообещал меня своим друзьям? Даже если оставить без внимания то, что он наверняка уже пригласил к тому времени Алиаду, и что мне было абсолютно невозможно представить, чтобы я просила Дара о чём-то, после подслушанного в библиотеке я и видеть-то его не хотела. Пообещал друзьям?» Он озадаченно нахмурился. «Что ты несешь? У тебя все с головой в порядке?» В дверь постучали. Я сжалась и с мольбой посмотрела на Дара. Нельзя, чтобы меня кто-то видел здесь. Во вчерашнем платье и такую растрёпанную, что и сомнений нет, как я провела нынешнюю ночь. «Сиди здесь», — коротко сказал он. Поднялся с постели, натянул на себя одежду и пошел открывать. Я притихла, как мышь, почуявшая кота. Даже дышать старалась тише. Там за стенкой дверь отворилась. «Что тебе нужно?» — спросил Дар не слишком приветливо. «Книга», — ответил его невидимый собеседник. Я узнала этот голос. Тот самый парень, с которым Дар говорил в библиотеке и которому обещал одолжить меня. Внутри все заледенело. А что, если сейчас Дар скажет «проходи, она здесь» и предложит мной воспользоваться? Хотя, погодите, книга? «В такую рань!» — хмуро буркнул Дар. «Уже полдень. Но если я не вовремя, зайду позже», — виновато заговорил пришедший. «Да нет, вот, возьми. Ну что ты стоишь? Что-нибудь еще? А ты уверен, что это поможет?» «Магическая йога, конечно, мощная вещь, но вот так восстанавливать силы, как получается у тебя, может, есть какой-то еще секрет?» «Поможет, если будешь усердно тренироваться», — неласково сказал Дар. «Терпение и труд. Вот и весь секрет». И тут до меня дошло. «Ну, конечно. Вовсе не мною он собирался делиться со своими приятелями». Как вообще я могла подумать, что Дар согласится кому-то поведать нашу постыдную тайну и уж тем более передать меня? Он придумал легенду, более или менее правдоподобную, чтобы объяснить свои невероятные успехи. А я все поняла неправильно. Когда визитер ушел, а Дар вернулся в комнату и бросил на меня недовольный взгляд, я смогла лишь тихо прошептать: «Извини». Я подумала... «Знаю я, что ты подумала», — хмуро сказал он. «Я не должна была идти с Линаром». «Уж что-что, а признавать свои ошибки я умею. Это ведь он меня опоил». Меня снова бросило в жар. Я представила себе, что случилось бы, если бы план этого негодяя удался, и я оказалась нынешней ночью с ним. Уж он-то точно не стал бы меня беречь и перешел бы опасную черту. Скорее всего, к утру я была бы уже мертва. «Линар?» Дар усмехнулся. «Ты думаешь, это был он?» «О нет, он, конечно, полный придурок, но не сумасшедший. Думаю, виноват тут кое-кто другой». Я уставилась на него удивленно. «Другой? Интересно, кто же?» «Ничего. С этим кое-кем я разберусь сам», — сказал Дар, и в глазах его отчетливо мелькнул гнев. «Почему-то я порадовалась, что этот гнев направлен не на меня». Я не знала, что еще можно сказать, и поэтому пробормотала. «Послушай, то, что произошло сегодня ночью, это не я, ты же понимаешь?» Еще бы. А ты понимаешь, что это все-таки был я?» Дар смотрел на меня в упор. От этого взгляда и от воспоминаний о том, как Дар ласкал меня ночью, мои щеки снова вспыхнули. «Ох, его-то не опоили». Он все это делал на трезвую голову и помнит все куда лучше, чем я. Прежде чем я сгорела от смущения на месте, Дар подошел близко, развернул меня к себе спиной и шеей коснулся знакомый холод. Это он застегнул на мне амулет, который ночью куда-то делся, а я и не заметила. «Носи его. Я сам буду снимать, когда нужно». Кажется, он меня уже не удерживал. Я могла бы спокойно уйти, но что-то казалось мне все еще невыясненным. «Ступай к себе, отсыпайся. Судя по тому, что пишут в учебниках, еще пару дней ты будешь чувствовать себя паршиво». «В учебниках?» «Ну да. Наверняка о такого рода травках парни читают в первую очередь. Это ведь не какие-нибудь занудные формулы. И очень кстати. Скажи, а ты не помнишь, из учебников эта штука как-то действует на магию?» «Вчера я осталась совсем без сил, иначе бы я такое устроила этим...» Воспоминание заставило меня вздрогнуть. «Что было бы, не подоспей Дар?» Дар пожал плечами. «Это травка для темных. Понятия не имею, как она может действовать на людей». «Ну да, конечно. Вряд ли ему пришло бы в голову этим интересоваться. Я уже была в дверях, когда он меня окликнул». «Я зайду к тебе позже». Я посмотрела на него с изумлением. «И зачем ему?» Судя по тому, что было нынешней ночью, сил ему хватит еще надолго. Да и я сейчас, наверное, не выдержала бы ни одного прикосновения. «Просто проведать», — сказал Дар. Кажется, смутился и небрежно добавил. «Скоро соревнование. Мне надо, чтобы ты была в порядке». Ну, конечно, кто бы сомневался. Он должен следить за своей собственностью.